Глава 35. Илья Кравцов. Иногда тебе кажется, что дни — это просто серые карточки в бесконечной колоде. Одна такая же, как другая. Одна такая же пустая. И я уже не знал, какой день недели. Знал только снова утро, снова кофе, снова пустой дом, снова Барсик, который с тоской валяется поперек дивана, свесив хвост. Я сидел на кухне в одной футболке с лохматой головой, смотрел в окно и пытался найти хоть какой-то смысл в очередном сером дне. И именно в этот момент дверь в дом распахнулась так, что аж петли застонали. «Подъем, черт тебя дери!» Пророкотал голос, от которого у меня в детстве хватало инфаркт на месте. Я дернулся. Барсик метнулся под диван, а в проеме стоял он. Валерий Николаевич Кравцов. Мой отец. Высокий, широкоплечий, волосы с проседью, короткая стрижка военного, серые глаза, которые не просто смотрят, прожигают. И лицо все такое, будто его высекли из гранита и с тех пор каждый день полировали наждачкой. «Пап, я встал, чувствуя себя 15-летним пацаном, застуканным за курением за школой». «Да не папкой мне тут», — рявкнул он, проходя внутрь. «Ты на себя посмотри, сопляк. Кого ты из себя изображаешь? Жертву обстоятельств? Почему я приезжаю, выслушиваю от всех, что мой сын сдался? Я разве этому тебя учил?» Я открыл рот, потом закрыл. «Ну...» — промямлил я. Отец не стал слушать. Подскочил, схватил меня за плечи и встряхнул так, что мозги съехали к затылку. «Это что за вид? Где твоя спина, Кравцов? Где твоя голова? Я тебя что, для этого растил? Чтобы ты слюни пускал, как мальчишка? Ты оперировал важных людей, доставал с того света таких пациентов, и сейчас ты прозябаешь? Да как ты можешь так бездарно закапывать свой талант?» Я моргнул. «У меня вообще-то браслет», — буркнул я, показывая на ногу. «Мне плевать», — отрезал он. «5 минут на сборы». «Куда?» «В машину. Жду. Если не придешь, притащу за шкирку». И ушел. Просто развернулся и ушел. Я стоял посреди кухни, как идиот. Барсик выглянул из-под дивана, посмотрел на меня укоризненно. «Сам в шоке», — пробормотал я. Натянул джинсы, накинул пальто, волосы торчали в разные стороны, пофиг. Вышел на улицу. Как только пересек порог, браслет на ноге ожил. Затрещал, завибрировал так, будто я нарушил все заповеди мира. «Ох, блин!» — выдохнул я. На улице серело. Возле тротуара стояла черная Тойота. Внутри отец, по-хозяйски стуча пальцами по рулю. Я подошел, открыл дверь. Сел. Браслет вопил. Отец даже не моргнул. «Куда мы?» — спросил я. Он завел машину. «В больницу. К Виктору Олеговичу». «Пап, я под домашним арестом». «Плевать, пап, они вызовут полицию». «Плевать, пап». «Илья, заткнись и слушай, что тебе говорят». Я заткнулся. Доехали быстро. Отец припарковался так, что половина машин на стоянке выглядели обиженно. Мы вошли в холл. Все головы обернулись, потому что Валерий Николаевич шел так, будто это его личная территория. И, по сути, так и было. Его знали здесь все. Подходим к кабинету главврача. Отец открывает дверь ногой. Влетает внутрь. Тащит меня за собой. Я так бы и не особо сопротивлялся, но ужасно не хотел своим поведением подставить Василису. Бог знает, могли бы они мой побег как-то связать с ней. В кабинете уже сидела вся комиссия. Виктор Олегович, 3 куратора, 2 юриста и несколько человек из комитета по лицензированию. А еще в углу стояли полицейские. Снова. И наблюдали. Внезапно пришло осознание. Отец сразу вызвал сюда всех. Хотя, зная его, я даже слегка удивился, почему министра здравоохранения еще тут нет. Тишина накатила, как волна. Отец посмотрел на всех. Медленно, выдержанно, с легкой прищуркой тигра перед прыжком. «Кто тут самый главный?» «Я...» — кашлянул Виктор Олегович, вставая. «Отлично, Витя. Ты главный». Валерий Николаевич шагнул вперед. «Значит, слушай сюда, командир. Мой сын спас жизнь человеку, когда вы сидели и ждали, пока девочка умрет, чтобы все легло по протоколу». Юрист попробовал открыть рот. Отец повернул к нему голову. Юрист захлопнулся. «Вы судите его за спасение жизни?» Голос Валерия Николаевича заполнил комнату как грохот. «Превышение полномочий?» – пробубнил кто-то. «Превышение?» – рявкнул отец. «А когда я 20 лет назад перешил сердце без лицензии, спасая сына министра, вы тоже орали про повышение? Или тогда было удобно закрыть глаза?» Неловкая тишина. Я стоял рядом и впервые за многие недели чувствовал, что я не один. Я слышал про тот случай, но ни разу отец не рассказывал о нем подробно. Не принято это было в нашей семье. Ситуация была патовая, и отцу пришлось пойти, по сути, на сделку с совестью и наступить себе на горло, чтобы спасти этого идиота. Там мотор у парня встал не потому, что он болел, а потому, что любил отдыхать не совсем законными способами. По всем показаниям, его было нельзя оперировать, но отец взялся, его принудили, заставили, и теперь он возвращал должок. «Если вы хотите казнить врача за то, что он сделал невозможное», — продолжил отец, — «тогда вам не место в медицине, Валерий Николаевич». Пытался успокоить его Виктор Олегович. «У меня все», — холодно сказал отец. «Или вы закрываете это дело, или я подниму такой скандал, что вся ваша комиссия будет искать работу в районной поликлинике». Молчанка. Жесткая, леденящая. «Есть один выход», — кашлянул кто-то. Все повернулись. «Если будет подписано согласие пациентки». «Она в Германии», — огрызнулся я. «Без ее осознанного согласия документ недействителен». В кабинете повисло удушающее ожидание. Я смотрел на отца. Он молчал. Я смотрел на комиссию. Они отворачивали глаза. Я смотрел на свою жизнь. И понимал, пока нет подписи, я под арестом. Я без лицензии. Я без будущего. Я без нее. Но одно я знал точно. Я не позволю никому выдернуть ее из клиники только для того, чтобы спасти меня. Спасать — это моя задача.